Крест для папы. Среди множества древнейших реликвий, хранящихся в соборе святого Петра в Риме, имеется серебряный крест, украшенный драгоценными камнями. Он укреплен на золоченой подставке. По легенде, его подарил одному из римских пап император Византии Юстиниан II, прозванный позднее Ринатметом, что значит «безносый». Крест до распятия Христа в 33 году не был основным атрибутом зарождавшейся новой веры. Только после гибели Иисуса он стал неотъемлемым символом мученичества и святости. С того времени крест наилучшим образом отражал суть нового учения. Для римлян крест служил позорным орудием казни, обрекавшим осужденного на долгую и мучительную смерть. На нем распинали особо опасных преступников. Это жестокое наказание служило устрашением для других. Именно от римлян удлиненный крест, на нижней части которого закреплялись ноги распятых, переняли христиане. Подаренный Юстинианом II Римской церкви крест греческого происхождения. Он почти равносторонний, не имеет ничего общего с распятием. Своим внешним видом он как бы предваряет форму мальтийского креста, держится на мощной, красиво оформленной подставке. В гнезда обрамления, сделанные по его краям, вставлено свыше 40 драгоценных и полудрагоценных камней – изумруды, яшма, аквамарины, агаты. Очевидно, обстоятельства складывались для Юстиниана не лучшим образом – если он преподнес такой дорогой подарок религиозным служителям в Риме, отношения с которыми у него были напряженными. Дело в том, что этот константинопольский правитель, обладавший незаурядной физической силой, отличался своенравным характером и не был особо религиозен. Будучи к тому же по натуре мнительным и мстительным, он любого заподозренного в малейшей провинности мог самолично убить, либо отправить на плаху. Историки отмечали его особую восточную жестокость, нетипичную для предыдущих правителей. И население Константинополя, как и святые отцы, его не любило. Юстиниан воевал с болгарами, арабами, армянами. Его полководцы, министры, непомерно корыстолюбивые, грабили народ, что приводило к разного рода волнениям. Но для ведения масштабных войн императору нужны были не только деньги, но и помощь религиозных деятелей. Желая привлечь римских церковников на свою сторону, стремясь сделать их соучастниками своих завоевательных планов, Юстиниан и подарил папе римскому Сергию I серебряный крест. А после, в 691 году, предложил собрать в Константинополе очередной Вселенский собор. Заседание проходило в купольном Трульском зале дворца Юстиниана, поэтому собор получил название Трульского. Он должен был унифицировать церковные нормы, дополнить их. Но дорогой подарок не помог Юстиниану. Многие предлагаемые им каноны были чужды римской церкви, а некоторые просто направлены против нее. Возник спор, какие правила считать обязательными, а какие нет. Папа Римский Сергий I наотрез отказался подписывать акты Трульского собора и в гневе уехал в Рим. Попытки Юстиниана вновь вызвать его в Константинополь окончились неудачей. Папа Римский подтвердил свою независимость от византийского правителя, и церковь не оказала ему помощи. Конец жизни византийского императора Юстиниана II был печален. В 695 году он стал жертвой народного восстания. Ему отрезали язык, нос, отчего позднее его прозвали Ринатметом, и отправили в ссылку в Херсонес. Но ему удалось бежать. В 705 году, собрав войско, Юстиниан напал на Константинополь и расправился со всеми своими обидчиками, отрубив им головы. Его жестокое правление продолжалось до 711 года. Из-за длительных войн ему пришлось оставить Константинополь, искать помощи на стороне. В одном из сражений его покинули войска. Он остался один на один с врагами. Его схватили подошедшие отряды, предводительствуемые императором из Херсонеса Филиппиком Варданом. По его приказу Юстиниану отрубили голову.